Он слывет при дворе и в народе одним из красивейших мужчин. По наружности можно дать ему лет 30 с небольшим, хотя он гораздо старее. Огонь черных глаз его имеет такую силу, что тот, на ком он их останавливает, невольно потупляет свои. Даже замужние бойкие женщины приходят от них в смущение. Пригожим девицам мамки, отпуская их с крестным знамением на куртаге, строго наказывают беречься пуще огня глаза Волынского, от которого, говорят они, погибла не одна их сестра. Куртаги — приемные дни во дворце. Из-за высокой спинки кресел видна черная, лоснящаяся голова, обвитая белоснежную челмою, как будто для того, чтобы придать еще более достоинства ее редкой черноте. Можно бы почесть ее за голову куклы, так она неподвижна, если бы в физиономии араба не выливалась душа возвышенно добрая, и глаза не блистали то негодованием, то жалостью при виде страданий или неволи ближнего. В нескольких шагах от Волынского, по правую его сторону, сидит за письменным столом человечек, которого всего можно бы спрятать в медвежью муфту. Лицо его в кулак стянуто, как у старой обезьяны. На нем видно и лукавство этого рода животных. Он ужимист в своих движениях, уступчив или увертлив в речах. Глаза и уши его всегда на страже. Ни одна исправная гауптвахта не успевает так скоро отдавать честь, как он готов на все ответы. Эта маленькая каракулька, ученая, мудреная и уродливая, как гиероглиф, секретарь кабинет министра Зуда. Он записывает имена и прозвания лиц, являющихся на смотр, замечания, долетающие к нему с высоты кресел, и собственные свои. Чего Волынский не договаривает, то он дополняет. В отдалении, почти у дверей передней, стоит молодой человек. По одежде он ни солдат, ни офицер, хотя и в мундире. Наружность его пошлую, оклейменную с ног до головы штампелями нижайшего раба, вы не согласились бы взять за все богатства мира. Чего в ней нет? И глупость, и разврат, и низость. Один свинцовый нос – достаточный изъяснитель подвигов, совершенных его обладателем, и указатель пути, по коему он идет. Это Ферапонт Подачкин, вольно отпущенный Волынского и в должности пристава. Ему-то поручено было доставить в Петербург из Твери 100 разноплеменных пар, собранных там с разных мест России, доставить живьем и незапятнанных морозом. По какой же протекции получил он столь важный пост? Мать его, барская барыня, в доме кабинет министра. Она спала и видела, чтобы произвесть своего сынка в офицеры, то есть такие люди, которые могут иметь своих людей, высшая степень честолюбия подобного класса и образования женщин. Волынский, хотя человек умный и благородный, имел слабость не отказать в просьбе Подачкиной, помня старые заслуги мужа ее, бывшего его дядьки. За исправное, честное и усердное исполнение порученного Ферапонту дела обещан ему первый офицерский чин. А там, кто ведает, на какую высоту полез бы он, открыв себе ключом 14 класса врата в капище почестей. Чиновник 14 класса, низший чин в табеле о рангах Петра I. Надо заметить, что в тогдашнее время не нуждались в аттестате на чин коллежского асессора. Ох, этот уж аттестат! И вот Ферапонт по батюшке Авксентьевич близок уже к своей цели. Еще один шаг, одно барское спасибо и новое ваше благородие в России. Участь его должна решиться на сегодняшнем смотру. Или дворянское достоинство, или палки на спину.